Глава 10. Не теряется только Андрей. «Далеко собралась?» — спрашивает, глядя на меня сверху вниз, внимательным взглядом. Я чувствую себя мелким гномом по сравнению с ним, потому что Андрей высокий и сильный, и чтобы смотреть ему в глаза, мне приходится прилично задирать голову. Слезы прекращают бежать по щекам, а истерика заканчивается сама собой. Моя мама в больнице. Срок вот-вот рожать. Укрыться мне негде. Андрей опасен, но он не сделает мне ничего плохого, пока я вынашиваю его ребенка. Я нервно сглатываю и делаю маленький шажок назад. Интересно, Муратов заметил мое неадекватное состояние? Видел, как я бежала, куда глаза глядят? Я собралась на стоянку. Володя заждался меня, наверное. Если ты посмотришь на количество пропущенных звонков в своем телефоне, то поймешь, насколько сильно. Отвечает спокойным тоном. Прости, я встретила одногруппника, выпила с ним чашечку чая и немного заболталась. Сама удивляюсь своему спокойствию и смирению. Возможно, это потому, что теперь четко осознала, на что Андрей способен. Выламывать пальцы, обжигать раскаленным железом кожу и даже убивать, если нужно. Под черным пиджаком у него обычно скрывается оружие. Я никогда не думала, что можно бояться человека до дрожи в коленках и одновременно с этим хотеть к нему прикоснуться. Это сильнее меня и не подвластно никакому контролю. «Оплакала почему?» — спрашивает Андрей. «Все нормально. Просто с мамой разговаривала по телефону и немного расчувствовалась. Вру, ощущая, как при этом горят уши. Но, кажется, Муратов мне верит. А ты почему здесь?» Андрей неожиданно тянет ко мне свою руку и осторожно касается пальцами щеки, словно я такая сумасшедшая, что могу укусить. Я каменею и не могу двинуться с места или издать хотя бы звук. Мужские пальцы поглаживают кожу, а по телу расползается приятное тепло. Мимо нас проходят люди. Много людей. А мы стоим друг напротив друга и не двигаемся. Расстояние не больше 20 сантиметров. Запах терпкого парфюма, кажется, пропитал мою одежду и волосы. «Пожалуйста, можно, чтобы так длилась еще вечность?» Лицо Андрея выглядит при этом хмурым и настороженным. Неужели он почувствовал, что я хотела сбежать и унести с собой его же ребенка? Он же потерял единственную дочь, поэтому тщательно следит за тем, чтобы было все в порядке с сыном. «За тобой приехал», — отвечает Муратов. «Водителя отправил домой. Пойдем?» Я послушно киваю и с разочарованием понимаю, что Андрей больше не касается меня. Он разворачивается ко мне спиной и направляется на парковку, а я неизменно следую за ним. На улице сегодня ветрено, а с неба мелко моросит противный дождь. Поэтому я кутаюсь в джинсовую куртку и с силой сжимаю в кармане пластиковую карту, с которой хотела снять наличные. Это было безумием, временным помешательством. Я не могу так с ним. Вопреки всему, не могу! Андрей вынимает из пачки сигарету, глубоко затягивается дымом и отходит при этом на приличное расстояние. Идет торопливым и широким шагом, а я с трудом поспеваю за ним. Муратов грузит покупки в багажник и открывает для меня дверцу автомобиля. Опускаюсь на переднее сиденье, прикрываю глаза и ощущаю, как сильно гудят ноги. Несмотря на угрозу на ранних сроках, в целом моя беременность проходит отлично. Никаких отеков, повышенного давления или болей. Мне грех жаловаться. «Все купила?» Муратов заводит двигатель и срывается с места, не забыв убедиться, что я пристегнула ремень безопасности. «Да, там подгузники, одежда, пустышки, бутылочки и детская косметика. Коляску, ванночку и кроватку доставят на днях прямо к дому». Отвечаю ему. «Денег потратила немерено. У нас в Нижнекаменске можно все это купить в 3 раза дешевле». Я вижу, как Андрей усмехается. Мелкие морщинки покрывают участок вокруг глаз, а уголки его губ ползут немного вверх. Он выглядит спокойным и расслабленным. Уверенно управляет автомобилем, откинувшись на кожаную обшивку сиденья. Я на секунду забываю о том, что 5 минут назад чуть было от него не сбежала. Улыбайся так чаще, Андрей. В такие моменты ты не кажешься тем монстром, которым являешься на самом деле. «А пеленки?» — спрашивает Муратов, останавливаясь на светофоре. «Помню, когда родилась Лера, младенцам не надевали одежду, только туго пеленали». Теперь уже я улыбаюсь, с трудом сдерживая рвущийся наружу смешок. Помню, мама тоже недоумевала, почему так не делают сейчас. Это же удобно. И ребенок не будет себя хаотичными движениями по ночам. Лежит смирно, будто солдат на посту. Многое изменилось, Андрей. На ручки надевают царапки, чтобы ребенок не смог себя поранить. «Ладно», — вскидывает брови. «Походу разберемся». «Илюшу не придется пеленать», — отвечаю негромко. «Врач на УЗИ сказал, что у нас спокойный мальчик. Он даже толкается осторожно и бережно, словно не хочет сделать мне больно». Помню, на 6-м месяце испугалась, потому что весь день не чувствовала шевелений. Побежала к врачу, а она меня утешила, сказав, что у Илюши такой темперамент. «Илюша?» — переспрашивает Андрей, слегка нахмурившись. «Я хотела назвать нашего сына Ильей», — отвечаю, смутившись. «Всегда любила это имя». Оставшуюся часть дороги мы едем молча. На улице уже темнеет. Ветер срывается такой сильный, что валит ветки прямо под ноги и поднимает клубы из песка и пыли. А я впервые за долгое время ощущаю непривычное умиротворение в душе, потому что мы с Андреем спокойно поговорили. Охрана открывает ворота. Муратов загоняет автомобиль в гараж и достает из багажника многочисленные покупки. Мы встречаемся взглядами, и я улавливаю в его спокойных зрачках холодящую тело угрозу. «Даже не думай от меня сбегать, Нина», — произносит хрипловатым голосом. «Я не собиралась», — отвечаю, заикаясь, потому что все это время думала, что у меня получилось обмануть Андрея. «Я все равно тебя найду», — не слышит моих нелепых оправданий. «Где бы ты ни была», —